Глава 6. Огнестрел сам не заживает. Я закричала, еще не видя, но уже готовясь к непоправимому. «Дэн, он же вернулся ради меня. Значит, это из-за меня его убьют? Если бы просто ушел, то был бы жив». «Стоп!» Дэн, хоть и сдавленно рыкнул, на мертвого, к счастью, похож не был. Он даже устоял на ногах и успокаивающе гладил меня по спине. «Какого?» Преступник картинно протер глаза и ошарашенно посмотрел на него. «Почему ты не подох? У меня много жизней». Дэн выпустил меня из объятий и сорвался с места. Размах, короткий удар, и второй мерзавец лежит без сознания, как и дружок. «Вот же ж уроды!» Дэн сплюнул на пол и отбросил ногой оружие. «Сейчас с полицаем звякнем, пусть запакуют красавцев. Потом тебя в больничку свожу, чтоб точно все было в порядке». «Дэн, господи, в тебя стреляли!» Я протянула руку к нему, но оборвала движение. «Не умирай, пожалуйста!» «Чего?» Он наклонил голову, а потом заметил громадное алое пятно, расплывающееся на белоснежной ткани. «А, ты об этом!» Он стянул с себя футболку, изучая рану. Я поспешно отвернулась. Голова закружилась. Не только потому, что я боюсь крови. «Ничего, не в первый раз. Бывало и хуже». Успокоил он и подошел ко мне. В голосе слышалась улыбка. «А ты расстроишься, если я умру, да?» «Тебе нужно в больницу. Тебе. Давай я скорую вызову. Точно, да». Я огляделась в поисках сумки, в которую грабители сложили выручку и телефоны. «Мне в обычную нельзя, Лерочка. Поедем в другую. Хотя, я думаю, и так заживет. Водички бахну и нормас. Но ты полицию вызови сначала». «Ага, нормас. Как в компьютерной игре, что ли? Мужики и их невозможное само пройдет. Надо увезти в больницу. Может, Машке позвонить?» «Боже мой, он же бандит. Вдруг вообще в розыске за что-нибудь?» «Да, конечно, хорошо. Я распахнула сумку. Скорую все равно вызову. Роман же еще!» Меня трясло. Пальцы плохо слушались. Я не сразу вспомнила графический ключ. Случайно сбросила Машкин вызов и чуть не уронила телефон. Осознала, что стою почти раздетой. В шкафчике была запасная рубашка, на случай, если мою чем-то испачкают. Но у меня не было времени за ней бежать. Кое-как набрав 112, я положила телефон на стойку и завязала края рубашки узлом. Не знаю, каким чудом, но кулон остался целым. Я стала вегетарианкой после того, как видела настоящее убийство коровы в своем родном поселке. Как и тогда, запах крови оседал на небе особым привкусом сырого железа. Я очень боялась грохнуться в обморок, поэтому старалась не смотреть на Дэна. «Господи, я паникую. Нужно срочно успокоиться, а то и до обморока недалеко». «Сейчас я твоего Ромчика проверю и этих упакую заодно». Дэн схватил бандитов за шиворот и без видимых усилий поволок на кухню. Дыхание перевести я не успела. На пороге возникла Машка, сверкая соблазнительными формами и боевым раскрасом роковой охотницы. «Лерка, я здесь», – пафосно сообщила она, а после, оценив обстановку, нахмурилась. «Что произошло? Амурский реально маньяком оказался? Лер, ты в порядке?» Я помотала головой и побежала к ней, с трудом сдерживая рыдание. «Маша! Маша!» «Прекрасно! Истерика же сейчас очень поможет!» «В него стреляли! Я...» Оглянулась на телефон, в котором уже ответил диспетчер. «Господи, надо скорую вызвать и полицию! Я вообще ничего не соображаю!» – призналась я. «Что он натворил?» Маша смотрела на мою разорванную блузку. «Он тебя изнасиловал?» «Нет, это не он, тут грабители», – сбивчиво начала объяснять я. «Сперва деньги, телефоны, Романа ударили, а меня пытались...» Закрыв лицо руками, все же расплакалась. Звучит, как полный бред. «Божечки, Лерунь!» Машка меня обняла. «Ужас какой! Сейчас!» Одной рукой она набрала номер полиции и назвала наш адрес. «Все будет хорошо. «Так Амурский ни при чем, да?» «Нет, Дэн меня спас, и я вскинула голову. Где он мне обещал, что не умрет?» «Мужик сказал, мужик сделал», – раздался в стороне бархатистый бас. Машка медленно повернула голову и тут же выпустила меня. «Лерка», – прошептала она, – «как же я рада, что тебе на него пофиг». «Мне не пофиг». Повернувшись следом, я подавилась воздухом, увидев кровь, заливающую рельефный торс и руки. Татуировки все же до плеч, но испачканы красным так, что не разобрать рисунка. Я попыталась сосредоточиться на бледном обеспокоенном лице, а после все стало отдаляться. Почувствовала, что падаю, но удара так и не ощутила. В себя я пришла совсем в другой комнате. Сильно пахло лекарствами, но лучше уж они, чем кровь. Интерьер совсем не похож на больницу. Я скорее в гостинице, причем очень дорогой. На полу ковер, в углу диван, пара кресел и журнальный столик. Спустившись с высокой постели, я оправила сорочку. И, не зная, что дальше делать, решила выглянуть за дверь, чтобы понять, где я оказалась. За матовым стеклом ожидаемо нашелся коридор, пройдя по которому, я вышла в зоне отдыха. По всей видимости, это все же больница. Но у красиво подсвеченной стойки, где должна дежурить медсестра, как я предположила, никого не оказалось. Зато на огромном кожаном диване сидел красивый мужчина в костюме. Рядом мальчик лет 5 со светлыми вьющимися волосами. Как-то интуитивно было понятно, что они отец и сын. Заметив мое появление, мальчик поднял голову, и они оба повернулись. А я невольно вздрогнула, потому что глаза сверкнули каким-то потусторонним и неестественным светом. У мальчика желтым, чем-то напоминающим Дэна, а у мужчины почти кроваво-красным. Я моргнула, но когда вгляделась в них снова, не заметила ничего необычного. Мне что, почудилось? «Здравствуйте, Валерия», – вежливо кивнул мужчина. «Вам пока не стоило вставать. Врачи сказали, что физически вы не пострадали. Рад в этом убедиться». «Где я?» «В клинике. Вы потеряли сознание, поэтому вас привезли сюда на всякий случай. Ваша подруга полчаса назад отправилась в ресторан на втором этаже. Думаю, она скоро подойдет. Но если хотите, я провожу вас». «Полчаса? Машка может мусолить свой салат часа 3. «Простите, а со мной была только подруга?» «Не знаю, кто это, но, похоже, он что-то знает о происходящем. И я должна убедиться, что Дэну оказали помощь. Может, это частная клиника, о которой он и говорил?» «Дэн тоже здесь», ответил на незаданный вопрос мальчик. «Но он сейчас на вскрытии». Я выпучила глаза. «Чего, блин?»